Глава вторая. Пламя ненависти. Море зелени Линьёл. Место, целиком покрытое густыми деревьями и разросшимися цветами. В центре него текла река, а еще здесь гнездилось огромное множество монстров и диких животных. Опасности тут поджидали на каждом шагу, и очень немногие из числа живущих в дикой природе одиночек делали это место своими владениями. И именно сюда и телепортировался Амур. Мгновением позже вслед за ним перенесся иной. Здесь должно было быть поселение того мужчины, но похоже, что его перенесли. Скорее всего, для того, чтобы первая владычица демонов не положила на него глаз. С этими словами Амур пошел вперед, но и поравнялся с ним. «Никогда не видел таких магических глаз», — сказал Ной. «Они называются магическими глазами пламени чувств. Я еще ни разу не встречал хоть кого-то с такими же глазами, кроме своей матери», — объяснил Амур. Они могут не только поглощать ненависть, но и считывать память. Поэтому-то Амур должен был знать о том, что товарищи того мужчины построили поселение в этом мире зелени, даже не спрашивая его. И то, и другое поглощается само по себе. «Само по себе?» — спросил Ной. «Я не могу контролировать свои магические глаза. Они реагируют на ненависть и проявляются без моей воли». «Наверное, нелегко тебе». Поговорив отнюдь не на детскую тему, они продолжили идти и шли еще где-то час. Они ни о чем не беседовали, и выражения лиц у них были пустыми, но, казалось, их обоих это в какой-то степени устраивало. Раздвигая бурно разросшиеся сорняки, крупнее их самих, они продолжали идти по непроходимым зарослям. Бровь Амура дернулась. Похоже, он нашел поселение, но выражение лица у него было каменным. Но и обратил магические глаза в ту же сторону, что и Амур. «Прошлый гость?» «Еще не поздно!» — сказал Амур. И изо всех сил оттолкнулся от земли. В тот же миг он резко полетел, подобно стреле, в направлении поселения. Там, на земле, обливаясь кровью, лежало 7 представителей расы одиночек. На ногах стояла лишь одна первая владычица демонов Жизель. Перед ней на земле сидела девочка. «Мне очень жаль, но твои родители и жители вашего поселения образовали между собой узы», сказала первая владычица демонов, смотря на девочку. «Однако ты лишь ничего не знающий ребенок. Если ты здесь и сейчас окажешь миру услугу, то сможешь жить в гордом одиночестве». Первая владычица демонов вонзила в землю перед девочкой демонический меч. Посмотрев на нее испуганными глазами, девочка дрожа перевела взгляд на Жизель. Та ей мягко улыбнулась. «Решай, кто ты. Одинокая героиня, что спасет мир, или же невежественная дура, что испортит его». Однако напуганная девочка могла лишь стучать зубами. Понаблюдав за ней несколько секунд, Жизель сказала: «Давай сделаем так. Я наложу на взрослых проклятие, от которого они будут вечно испытывать смертельную боль. В таком случае, уничтожив их, ты принесешь им спасение. Довольно легко для понимания, согласись?» Улыбнувшись, чтобы успокоить ребенка, первая владычица демонов нарисовала магический круг проклятия. В этот миг девочка схватила демонический меч своей дрожащей рукой. «Не...» Едва выдавила она своими маленькими губками. «Не надо!» Плача и крича, она вытащила этот демонический меч и попыталась пронзить им первую владычицу демонов Жизель. «Судя по всему, твоя душа уже прогнила». Первая владычица демонов остановила демонический меч одним пальцем. «Пора избавиться от вас». Жизель создала еще один демонический меч и горизонтально взмахнула, однако ее удар, нацеленный на шею девочки, растек лишь воздух. «Прогнила здесь только ты, первая владычица демонов!» Повернувшись в сторону раздавшегося голоса, Жизель увидела Амура, который держал девочку в руках. Опустив ее, он нежно погладил плачущую девочку по голове. «Хорошо держалась. Молодец». «Прогнила? Ты про мою душу?» Первая владычица демонов озадаченно наклонила голову. Амур вышел вперед, встав на защиту девочки. «Целиком и полностью. Раз уж ты говоришь о гордом одиночестве, то живи одна глубоко в горах и ни с кем не контактируй. Ты принуждаешь к этому гордому одиночеству других из-за того, что на самом деле сама хочешь быть связанной с другими». «Вот тут ты ошибаешься. Если бы все, как полагается, жили бы в гордом одиночестве, то у меня бы даже мысли о контакте с другими не возникло. Однако в реальности появляются те, кто хочет стать темными невеждами». Разъяснила ему Жизель праведный путь мира индивидуальности. «Это приведет к уничтожению Грауве Но. Я должна избавляться от тех, кто слаб духом настолько, что начинает сближаться с другими, зная о том, что это ослабляет нас, расу одиночек». «Это ты слаба! Боишься потери собственного могущества и принуждаешь других идти на жертвы. И в каком месте эта сила?» Решительно высказался Амур, скрывая свой гнев. «Зная, что ты однажды уничтожишь их, они отбросили свою силу, но все равно отказываются бросить своих товарищей. Они куда отважнее тебя!» «Называя упадок отвагой, ты оскверняешь саму суть этого слова». Жизель не спеша взяла демонический меч на изготовку. «Ведь неоспоримая истина заключается в том, что контакты с другими делают тебя слабей». На мгновение сверкнула вспышка света, и Жизель оказалась прямо перед Амуром. Вскинутый ей демонический меч понёсся на его теме, однако безоружный Амур остановил клинок, схватив его голой рукой. «Не недооценивай меня! Первая владычица демонов!» Магические глаза Амура испустили тёмно-красное сияние, и проявились магические глаза пламени чувств. Небо пронзило 7 всполохов тёмно-красного пламени, они исходили от павших жителей поселения и девочки. Это было пламя их ненависти к первой владычице демонов Жизель. Взвиваясь, бушующее пламя обрушилось вниз с неба и пролилось на Амура. Его правая рука окрасилась валой, и демонический меч Жизель расплавила. «Это же...» Широко раскрыв глаза, Жизель сделала шаг назад. «Помнишь, Жизель?» Шагнув к ней, Амур выбросил алую правую руку вперёд. Первая владычица демонов восстановила меч и заблокировала его полный жароудар, влив в клинок ещё больше магической силы. Во все стороны бурно разлетелись искры. «Тот младенец! Унаследовал ту же силу непригодного, что была у его матери? В моей правой руке ненависть 674 одиночек, у которых ты отняла семьи и друзей!» Первая владычица демонов изо всех сил взмахнула демоническим мечом, хотя ей удалось отбросить Амура, на его правой руке не было ни единой царапины. А вот меч первой владычицы демонов слегка оплавился. «Здесь заключена ненависть всех, у кого ты отняла матерей, сыновей, отцов, дочерей, братьев, сестёр и друзей!» Сказал Амур голосом настолько мрачным, низким и недобрым, что было трудно поверить, что он принадлежал маленькому мальчику. Вся отнятая Амуром ненависть бушевала в его груди. «Мы отомстим тебе, первая владычица демонов!» Окутанный алым пламенем, Амур снова бросился на Жизель в лобовую. Первая владычица демонов горизонтально взмахнула демоническим мечом, подстроившись под его натиск. Однако за мгновение до того, как меч поразил его, Амур выпустил окутавшее его пламя назад и резко ускорился. Лишь слегка коснувшись демонического меча, Амур проскочил мимо удара Жизель и пронзил её живот своей алой правой рукой. «Не прощу!» Сплёвывая кровь, Жизель злобно взглянула на Амура. «Злой дух, обманывающий сердца смертных! Ты приведёшь мой мир индивидуальности Грау-Вену краху!» Первая владычица демонов Жизель схватила правую руку Амура своей левой, подняла правую руку и сфокусировала в ней просто неописуемое количество магической силы, создав огромный сферический магический круг. Это была полная сила первой владычицы демонов. Активация ужасающей великой глубоководной магии сотокнула мир индивидуальности. Гвериния! Примечание переводчика. Записано как «растекающая, уничтожающая магическая ладонь одиночки». Осознавая угрозу, исходящую от правой алой руки Амура, Жизель решилась принять удар, чтобы обездвижить его. Поэтому уклониться от её заклинания он никак не мог. Разрывающий клинок, способный покрошить всё сущее до мельчайших размеров, поразил Амура. Раздался грохот такой силы, что казалось, будто серебряный пузырь треснул, а тряска содрогнула мир. Но и же молча наблюдал за происходящим, ведь Амур сказал ему, что никаких проблем у него нет. «Что за...» У Жизель перехватило дыхание. Амур остановил её правую руку, разрывающий клинок, заблокировать который не должен был быть способен никто, своим лбом. Его магические глаза сияли. Он поглотил тёмно-красное пламя, вырвавшееся из первой владычицы демонов Жизель, поглотил ненависть первой владычицы демонов к непригодным. И это увеличило его силу на несколько порядков, настолько, что он превзошёл даже первую владычицу демонов Жизель. «Несущие в себя ненависть не способны меня одолеть!» Амур протолкнул правую руку глубже в тело первой владычицы демонов. «Ах! Сгинь, одинокий суверен!» Трещины побежали по телу первой владычицы демонов, и в следующий миг она разлетелась на куски вместе с основой, словно стекло. Теперь возродиться она не могла. Амур обернулся к девочке, она была невредима. На мгновение Амур злобно взглянул на неё, словно поддавшись ненависти. Он сжал кулаки и опустил глаза, пытаясь сохранить спокойствие. Постепенно злоба отступила, и его глаза стали прежними. Амур сделал легкий выдох и уже хотел было повернуться, как вдруг... «Не думал я, что найдется малец, способный уничтожить Жизель». Ошарашенный Амур посмотрел вверх. С неба медленно спускался седовласый старик в белых одеяниях. С одного взгляда было ясно, что он незаурядная личность. Амур не замечал его до тех пор, пока он не подобрался к нему настолько близко. Нет, до тех пор, пока он не заговорил. Амура не покидало предчувствие, что этот старик мог сразить его в любой момент. Старик тихо приземлился. «Ты верховный владыка демонов Цинья Швахельд?» Он этого не знал, но неописуемый страх, охвативший все его тело, убедил его в этом. «Верно», — мягко ответил Цинья. Амур решил, что верховный владыка демонов ни за что не простит его за уничтожение Жизель. Он предельно насторожился и сверкнул магическими глазами пламени чувств. Насколько бы глубоко в бездну старика он не заглядывал, Амур не мог увидеть ее дна. Такой противник мог бы уничтожить его, не питая к нему ненависти. Если Амур сразится с ним, то гарантированно проиграет. Однако убегать у него не было ни малейшего намерения. Амур не мог даже дернуться, словно лягушка, на которую положила глаз змея. Но в этот момент... «Есть проблемы?» — раздался разряжающий напряжение голос Ноя. Он медленно зашагал вперед и поравнялся с Амуром. Увидев, как маленький мальчик встал перед верховным владыкой демонов, Амур улыбнулся. «Ага, есть. Мой враг — чудовище. Давай помогу. Может быть, вдвоем мы как-нибудь с ним управимся». Амур сфокусировал магическую силу на алых пальцах. Они сияли ярче и спускали куда больше жар, чем когда он сокрушил первую владычицу демонов. В то же время Ной высвободил всю свою магическую силу. Его тень поднялась и покрыла спину. Оба планировали одновременно обрушить на верховного владыку демонов всю свою силу без каких-либо ухищрений. «Внушает опасения». Верховный владыка демонов Цинья мягко улыбнулся. «Слушайте, не хотите стать владыками демонов?» Услышав предложение Цинни, Амур слегка нахмурился. «Я уничтожил первую владычицу демонов». «Я же твой враг», — хотел этим сказать Амур. «Владыки демонов — мои наследники. Чтобы стать одним из них, нужна лишь сила. Жизель была бессердечной, не так ли?» «Ты знал об этом, но закрывал глаза на то, что она творит», — с укором в голосе спросил Амур. «Понимаешь, этот мир существует за счет равновесия. В какую бы сторону ты ни склонился, к добру или злу, то же самое справедливо и для сгинувших жизней. С годами начинаешь замечать, что между добром и злом нет фундаментальной разницы». На мгновение Амур задумался, а затем сказал. «Что ты имеешь в виду? Ты умный малый. Но есть вещи, которые в юном возрасте не понять». «Ладно». Видимо, уяснив себе что-то из слов Цинни, Амур передумал биться с ним. «Я стану владыкой демонов. Но взамен заберу себе этот серебряный пузырь». «Да будет так». Амур думал, что заломил слишком высокую цену, но верховный владыка демонов охотно принял его условия. «Ну что ж», — Цинья посмотрел на Ноя. «Ты тот самый Ной, что отнял мир застоя загара, не так ли? Если ты станешь новым владыкой демонов, то я отдам тот серебряный пузырь тебе». «Серебряный пузырь я возьму», — сказал Ной. «Но владыкой демонов становиться не хочу». Амур выпучил глаза от удивления и посмотрел на Ноя. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Цинья. «А ты честный малый». После этих слов тело Цинни начало становиться прозрачным. «Заходите ко мне в гости в любое время. Уж очень в старости хочется с молодыми болтать». Неизвестно, когда он применил магию, но Цинни исчез. Не думал, что найдется ребенок, что станет торговаться с верховным владыкой демонов. Проронил Ной. А Амур засмеялся, словно кто-то начал его щекотать. Закончив смеяться, он поднял голову и посмотрел на маленького мальчика, который стоял перед ним. «Вот уж кто бы говорил, Ной!» Вот какой была первая встреча этой немного похожей друг на друга парочки.